Глава 20. Защищая родной дом. На обнаруженный отряд врага мы напали с двух сторон. Дружины рода Ильярис в лоб, инквизиторы с тыла. С Абалимом я поддерживал связь через Эри, так что знал, что не только наше внезапное нападение было для королевских солдат ожидаемым. Что, впрочем, неудивительно. Странно было бы, если бы отряды врага передвигались без сенсоров. Однако, хоть противник и засек нас раньше, чем увидел, подготовиться должным образом к встрече не успел. Особенно к удару с тыла. Так что мы быстро завладели инициативой в сражении, а затем и вовсе разгромили противника. Командовал отрядом грандмастер Гном, и равных ему по силе среди врагов не было. Он шел впереди, так что честь сразиться с ним выпала мне, а не Абалиму. Какие выводы я сделал во время этого боя? Не гуру, конечно. Грандмастер. Не гуру. Да, мне пришлось в один момент поднапрячься и выложиться, но бой продлился недолго, и урона я не получил. Однако, справедливости ради, дрался я с грандмастером не на дуэли. Рядом с нами кипели бои, и кто-нибудь периодически атаковал то меня, то моего противника. Притом гномы атаковали чаще, и больше других делал это Линдар. «Кирилл, у нас раненые!» Связался я с вампиром-аналитиком, когда бой закончился. «Уже отправил санитарный отряд», — ровным тоном ответил мой дружинник. «Как обстановка в других коридорах?» «В данный момент бои идут на 34 участках. Вы готовы продолжать?» «Да». «Господин Кракомот просит вас помочь соседнему отряду». «Веди». Дядя Гена находился там же, где и аналитики, и мог следить за происходящим в лабиринте. Кроме того, в подземном штабе располагались мониторы, через которые он наблюдал за поверхностью. Оставив раненых и погибших, мы двинулись дальше. Минут через 15 отчетливо услышали звуки битвы. К врагам мы всей группой зашли с тыла. Спереди же они сражались с бойцами рода Одинсон, которыми командовал сам Тюр. «В бой!» — крикнул я, как обычно, рванув впереди остальных. Отряд врага насчитывал больше 1000 бойцов. Нашу внезапную атаку встретили лицом к лицу. Противник успел перестроиться. Более того, даже выставили против нас 4 мастеров. Но разве это проблема для меня? Учитывая, что рядом Линдар, Абалим и Эхл Зевс, бывшие грандмастер и грандмагистр Великой Инквизиции, после потери влияния опустившийся до слабого мастера. Итого 4 мастера против 4. К тому же у меня истинная Йоки, а Абалим по силе почти грандмастер. Плюс у всех нас в самом деле неимоверное количество боевого опыта. Зажав врага в клещи, моя группа и силы рода Одинсон с упоением перемалывали бойцов ЕОА. Мы определенно брали верх и вскоре закончили бы, если бы со мной не связался Кирилл. «Господин, срочно отступайте. В вашу сторону движется многочисленный и мощный отряд противника. Если не поторопитесь, вас зажмут с двух сторон». «Если мы уйдем, вся эта орда прижмет Одинсонов», — мгновенно сориентировался я. «Илья!» — кристалл связи принял вызов от дяди Гены. «Я уже велел господину Одинсону отступать. Не спорь, попетляйте по коридорам, а там видно будет». «Понял», — ответил я и уже через Эри обратился к группе. «Срочно отступаем!» Вскинув обе руки, я создал черную стену из йоки и праны, которая отделила нас от противника. Под напутствие Кирилла мы поспешили прочь. «Они вас преследуют», — через 3 минуты спокойным тоном доложил вампир. «Стало быть, в этой группе мощный сенсор», — догадался я. «Можно предположить, что ими командует гуру», — продолжал аналитик. «И, судя по всему, даже 2». Сверившись с чуйкой, я ответил. «Верно. Что там с численностью?» «Порядка 3000. Господин Кракомот уже анализирует ситуацию». «Скорее всего, придется воспользоваться домашней заготовкой», — усмехнулся я. «Впереди поворот. Куда?» Дружинник ответил не сразу. Должно быть, консультировался с дядей Геной. «Господин, направо. Затем прямо, прямо и налево». «Илья!» Связался со мной мой заместитель, а фактически главнокомандующий защитой родового гнезда Ильярис. Поводим их кругами. Я постараюсь приготовить для вас подкрепление». На тройной развилке мы продолжили бежать прямо, не обращая внимания на повороты. Однообразный широкий коридор, подсвеченный лозой, уже начинал утомлять. Но одновременно с этим и разгорался азарт. Я чувствовал себя участником гонки, а не жертвой, которую преследует охотник. Я не удираю от врага, будто заяц. Я не позволяю себя догнать, потому что мне необходимо быть первым. Ну и кроме того, мне нужно завести врага в один из заминированных участков лабиринта. Правда, меня терзали сомнения, будет ли это легко. «Господин, вы почти на месте. Активируйте систему «Свой-чужой».» На каждую группу имелось несколько артефактов, позволяющих спокойно проходить через заминированные участки. Выглядели они как обычные остроконечные камешки. Работали, создавая зону покрытия. То есть вокруг камня в радиусе 100 метров детонаторы не активировались. В общем-то, хватило бы и одного артефакта на группу, но мы все-таки на войне. Убьют носителя артефакта, и придется у него по карманам шарить. Вложив прану в камешек, я вместе со своими бойцами пронесся по заминированному коридору. «Господин, направо!» — подсказал Кирилл. «Что с преследователями?» — спросил я, повернув. «Подходят к заминированной части». «Вряд ли все будет легко», — пробормотал я себе под нос. «Скажи дяде Гене, что может потребоваться дистанционная активация». «Господин Кракомот предусмотрел это», — спокойно ответил вампир. «Уже все готово. Осталось только нажать на кнопку в нужный момент». «Отлично». Мы продолжили бежать по коридорам лабиринта, не сбавляя скорости. У врага не должно возникнуть подозрений, когда он окажется в заминированной зоне. Секунд через 30 раздался оглушительный взрыв. Мы остановились и развернулись в ожидании известий. «У них действительно был артефакт, позволяющий определять ловушки и блокирующий возможность их автоматической активации», — спокойно проговорил динамик голосом вампира. «Ну да, враг знал, что придется идти через лабиринт. Странно было бы не учитывать возможность ловушек. И пусть от принудительной активации большинство подобных артефактов не спасают, благодаря им взрыв для тебя не будет неожиданностью. Оказавшись в зоне действия ловушки, ты будешь иметь в запасе несколько секунд, чтобы подготовиться и минимизировать потери. Иными словами, артефакт не спасает, если есть оператор, который нажмет кнопку детонатора. Однако же очень помогает. Что у врага с потерями? «Убитых мало, раненых хватает, более точно пока не могу сказать», — доложил аналитик. «Ну вот, а если бы бежали совсем вслепую, картина была бы диаметрально противоположной. Куча трупов». «Илья», — связался со мной дядя Гена, — «предлагаю вам вернуться с помощью твоего фамильяра. Гонялись явно за тобой. Они знали, что это твоя группа. Вы сделали достаточно, заманив их». «Проклятие! Два крупнейших энергетических сгустка оторвались от вражеского отряда. Быстрее уходите!» «Ясно. После активации ловушки вражеские гуру решили, что поблизости больше ловушек нет. А раз мы остановились, то, воспользовавшись возможностью, они на всех парах бросились за нами, предварительно уточнив путь у сенсора. За ними следом пойдут гранд-мастера и мастера, пока командиры меньших рангов приводят отряд в порядок после взрыва. Я размышлял об этом, вкладывая в Юру истинную Йоки. Уйти — это будет правильный путь. С другой стороны, мы собрались здесь ради защиты моего родового гнезда, и как-то странно получится. Я в момент опасности увожу своих бойцов, в то время как союзники сражаются. Однако же, крупный отряд, два гуру. Сойдемся с ними в битве, и многие погибнут до прибытия подкрепления. А ведь и враг тоже будет слать подмогу. Да, я единственный, кто может использовать порталы в зоне действия антипортальной сети, так что глупо не использовать это преимущество. Однако гуру быстро нас настигнут, если переносить бойцов привычным способом. Похоже, придется хорошенько напрячь Юру. Пусть я раньше и не пользовался подобным порталом, но знал, что мой фамильяр способен создать его. Знал я и то, что количество порталов на ближайшие сутки, минимум, теперь будет ограничено. Едва я окончательно решился, как под нашими ногами растянулось озеро из жидкого серебра. Портал обрамляла черная рамка, как обычно бывает, когда используешь истинную Йоки, делая его похожим на гигантское зеркало, в которое нас тут же и затянуло. «Мы перед дворцом», — сообщил я дяде Гене через кристалл связи. Огляделся по сторонам. Моя группа перенеслась в полном составе. «Прекрасно», — ответил он. «Там, где вы только что находились, уже оба гуру противника. Вы разминулись с ними буквально на последних секундах. Если бы они атаковали, всем уйти не удалось бы», — ответил я очевидное. «Жаль только, не увидели лиц гуру». «Вполне возможно, что таким огромным отрядом командовала Лилит», — предположил дядя Гена. «Нет, не она», — сверившись с чуйкой, ответил я. «Ну да ладно, сейчас это не важно. Раз мы все равно здесь, дам ребятам немного времени отдохнуть, а сам иду к тебе». «Добро». Снабженцы на летающих пикапах доставили вино, вяленое мясо, сыр, хлеб и фрукты, чтобы прибывшие вместе со мной воины хоть немного пополнили прану. Я же ел на ходу, направляясь в подземный командный центр. Компанию мне ожидаемо составил Абалим. «Господин Ильярис, господин Михаил», — поздоровались с нами аналитики. Ответив им кивками, мы подошли к дяде Гене. «Отлично постарались, господа», — произнес он, поочередно пожимая нам руки. «Как и вы, господин Кракомот», — вежливо ответил гроссмейстер. «Поделитесь новостями?» «Конечно», — кивнул он, указывая на макет лабиринта. «Как видите, к сему моменту очагов боевых действий стало меньше. Враг ведет освободившиеся отряды на помощь сражающимся. Мы поступаем аналогичным образом». «Кто побеждает?» — прямо спросил я. Дядя Гена поморщился, но затем ответил. «Не берусь говорить однозначно. Склонен считать, что мы имеем преимущество. Защититься от вторжения с воздуха удалось. Воспользоваться лабиринтом тоже. Бойцы клана Михаил несколько раз атаковали резервные силы врага с тыла, тех, кто не вошел в лабиринт». «Так что же вас гнетет, господин Кракомот?» Выслушав его, нахмурился уже и Абалим. «Две вещи, господин Михаил. Скорее всего, все же придется оставить лабиринт, то есть отступить и продолжить бой уже у подножья плато. Ну а второе... Среди сражающихся до сих пор не была идентифицирована Лилит Флаврос. Грубо говоря, после того, как мы оставили внешние башни, Лилит исчезла с наших радаров». «Хм...» — Абалим задумчиво почесал щеку. «Ее ведь не отозвали?» — предположил он, глядя на меня. «Нет», — ответил я. «Господа, прошу прощения, что прерываю, но нужны приказы». Подошел к нам один из аналитиков, невысокий краптор, похожий на динозавра. Дядя Гена вопросительно взглянул на меня, я молча кивнул. «Пусть продолжает командовать, теперь-то мне нет смысла лезть. К тому же у меня были и другие немаловажные дела, а Генрею, если нужно, Абалим поможет». Усевшись на стул, приставленный к пустому столу, я мысленно связался с Розой. «Привет, ну как вы там?» Хоть сам Рахмиэль Михаил сейчас и сражался за мое родовое гнездо вместе с частью бойцов своего клана, в его поместье, естественно, остались разумные, обменивающиеся информацией с нашими союзниками. Так что Роза знала обо всех изменениях на полях сражений. И ее доклад мне не особо понравился, хоть и не был неожиданным. «Ясно». Я попытался сформулировать свою мысль так, чтобы цыганка не почувствовала моего напряжения. «Передай остальным напоминание о том, что выживание превыше всего. Ну и скажи, что у нас все в порядке. Неожиданностей нет. Бой складывается в целом так, как и планировали». «Поняла, господин. Пожалуйста, будьте осторожны». «Не переживай, буду. И дом наш защищу». Закончив беседу с высшим стражем, я несколько секунд пялился в каменную стену пещеры, в которой располагался командный центр. Затем хлебнул вина из бурдюка и поднялся на ноги. Подошел к Абалиму и дяде Гене. Оба сосредоточенно смотрели на макет лабиринта и горящие внутри него коралловые огоньки. «Враг собрал достаточной информации о лабиринте и перешел в наступление», не взглянув на меня, доложил дядя Гена. «Так они вроде и до этого наступали», напомнил я. «Сейчас они это делают с куда большим напором, соединяя свои отряды». «Думаешь, уже составили карту?» — Спросил я вслух и задал тот же вопрос Чуйке. «Если еще и не закончили, то большинство коридоров отсекли. К тому же при таком их напоре нам придется отступать. Проследив за нами, они найдут выход. Я, конечно, попытаюсь поводить за нос некоторые их отряды. Однако долго оставаться в лабиринте нам не стоит. Лучше, как и планировали, встречать их на выходе. Прогнозы. Все в пределах расчетов», — твердо проговорил Кракомот. «Даже если они дойдут до дворца, победителями будем мы». «Если не прибудет подкрепление», — напомнил Абалим Михаил и повернулся ко мне. «Господин Ильярис, вы ведь связывались с Розой?» Всем своим видом гроссмейстер намекал, что не прочь узнать, как идут дела у наших союзников. «Связался», — кивнул я. «Если в двух словах, враги оправились от нашего внезапного вторжения, быстро мобилизовали войска и контратаковали силами ЕОА и кланов. На полях сражений были замечены бойцы с истинным эфиром. Афри Венер, а также Ахмер и Ахрун Сеты. Значит, из квартета ходоков показались все, кроме Диты?» Задумчиво пробормотал дядя Гена. «Интересно, почему ее оставили дома?» Врагов с истинной старшей энергией Кракомот делил на две четверки — ходоков и домоседов. Ко вторым относились король, кронпринц и главы кланов Сет да Венер. Домоседы сильнее и опаснее, но пока не прижмет, они на передовую не полезут. Не по статусу. «Должно быть, не доверяют», — ответил Абалим. «Или решили не использовать все силы». «Сейчас это не важно, господа», — вновь взял слово я. «В целом враг действует предсказуемо. Однако есть одна проблема. Утеряна связь с кланом Зевс». Дядя Гена поморщился, а Абалим просто нахмурился. «Господин Ильярис», — осторожно начал ангел, — «что говорит ваша способность? Придет ли к Лилит Флаврос подкрепление?» Его вопрос напрямую связан с тем, что я только что сказал. Чтобы предполагать последующие ходы противника, нужно знать, что происходит на других фронтах. Учитывать интенсивность сражений, пытаться понять, какое направление будет приоритетным. Однозначно, вчера на первом месте для узурпаторов стоял захват моих земель и меня. Однако, без сомнения, мы смогли удивить наших врагов. Мы дали достойный отпор и даже атаковали сами. Провести молниеносную победоносную войну у Кезефа не получилось, а значит, ему придется пересматривать свою стратегию. И это, черт возьми, очень забавно. Благодаря нашим с ним способностям, особенно если приплюсовать гадание Розы к моей способности, мы оба можем в той или иной степени видеть будущее. Я его вижу и анализирую. Он видит то, что ему нужно сделать, чтобы достичь своей цели, и делает это. Однако даже против такого могучего противника мы умудряемся достойно сражаться. Так что же получается? Лишь одно. Будущее не абсолютно. Даже то будущее, которое строит осевой король. Все потому, что насколько бы могучим созданием ни стал мой биологический отец, мы сами в ответе за свое будущее. Оно не подвластно воле только одной высшей сущности. Эта мысль в очередной раз пронеслась в моей голове. Ничего абсолютного нет. И моя способность, как и способность Кезефа, уж точно не всесильна. «К сожалению, я не могу точно ответить на этот вопрос», — произнес я и перевел взгляд на макет лабиринта. Огоньки горели уже довольно близко к выходу. «Я возвращаюсь к своим ребятам. Пожалуйста, подберите для нас участок, где мы будем наиболее полезны», — попросил я дядю Гену. Тот решительно кивнул. «Я иду с вами, господин Ильярис», — безапелляционно заявил Абалим. Разумеется, я не стал спорить, мысленно уже давно воспринимая инквизиторов как часть своей группы. Кракомот указал мне направление через кристалл связи, когда мы с гроссмейстером уже подходили к нашим отдыхающим бойцам. Дядя Гена отправил нас на помощь роду Радуриэль, сражающемуся в правой, относительно выхода, части лабиринта. Я передал эти слова группе, и мы ринулись к лестнице, чтобы спуститься с плато в ущелье. Передвигались, тратя прану, на своих двоих. Ситуация не критичная, чтобы использовать ныне ограниченные порталы Юры. «Илья, отбой! Отбой!» Внезапно завопил мыслеголос Кракомота в моей голове. Я тут же остановился. «Стоять всем! Скомандовал я группе, подняв согнутую в локте руку. Они нацелились на зал с источником. Группа из 20 разумных. Идентифицированы 3 гуру. Лилит Флаврос, Бех Бегемот и Хогион Эрзий. Наши готовы вступить в бой, но долго не продержатся. Проклятье! Выругался я вслух. Под дворцом расположен мощный целебный источник, наш важный стратегический ресурс и достояние. Благодаря ему наши целители могут выходить за грань своих умений, тем самым спасая больше жизней. Торезы, предыдущие хозяева дворца, источником не завладели, но, конечно же, знали о его существовании, как и о том, что под дворцом к источнику проложен тоннель. В самом же зале с источником есть природное отверстие, через которое источник дышит. Заделать его было нельзя, однако поэтому воздуховоду, если обнаружить выход снаружи, можно определить местоположение источника. Бредовая мысль, ибо реализовать нечто подобное очень сложно. Однако наш враг каким-то образом умудрился это сделать. И ведь моя способность точно не могла определить, стоит ли ожидать прямого нападения на источник или нет, что меня несколько тревожило. Похоже, с определением точки удара Лилит помог Кетев. Хорошо, что мы оставили бойцов рядом с источником. Это и было заданием дружинников Махамая, которых частично поддерживали дружинники рода Кракомот. Мы не могли пустить в самое сердце моих земель посторонних, пусть даже и союзников. Выставлять же охрану снаружи тоже не стали. Подозрительно, когда боевой отряд дежурит в глухих горах. Проклятье. Хорошо, что мы разместили снаружи камеры и защитные артефакты. Илья, враг быстро приближается к источнику. На скорости они прибыли по воздуху и сразу вошли в камень параллельно воздуховоду. Не иначе, как родовая способность Эрзия. Ага. Та самая, благодаря которой отшельник и его сопровождающие могут передвигаться под землей и, видимо, внутри каменной породы, точно кроты по тоннелям. Именно с помощью его способности Лилит и компания вчера быстро оказалась в тылу собственных войск. Черт возьми, стремительно приближаются. Ударили прямо в цель. А ведь до этого еще и в лабиринте вражеские бойцы стали активно продираться к выходу. Все напоминает прекрасно спланированную операцию. Даже не думал, что Кезев может ткнуть пальцем на карту и сказать: «Вот здесь вход, врывайтесь». А если и может, откуда у врага настолько подробные карты моих владений? Хотя глупый вопрос. У Торезов вполне могло что-то остаться. Если даже и не было цифровых или бумажных носителей, то из голов разумных, в общем, без труда можно вытянуть нужные воспоминания. Проклятый Кезев! Или все-таки не Кезев? Чуйка не могла точно указать на того, кто дал четкую наводку Лилит. С одной стороны, это уже говорит в пользу осевого короля. С другой, если ставить перед способностью вопрос иначе, то складывается впечатление, что это скорее не Кезев, чем Кезев. «Господин Ильярис!» — обеспокоенно позвал меня Абалим. Пусть в голове и пролетел целый полк мыслей, стоял я, замерев на одном месте от силы пару секунд. Я обернулся, уставившись на бойцов своей группы. Кто-то выглядел взволнованно, кто-то напряженно. Сосредоточил взгляд на инквизиторах. На внутреннем обсуждении среди членов моего будущего клана мы решили не распространяться об источнике. Слухи о нем и так ходили. А когда мы сказали, что у нас есть целебная вода, союзникам стало все ясно. Однако же общее знание — это одно, а видеть источник своими глазами, знать, где он именно находится, — совсем другое. Поэтому и охраняли стратегический ресурс только свои. Сейчас же, когда враг узнал гораздо больше наших союзников, скрываться смысла нет. Нужно брать всех, кто под рукой, и бежать защищать источник. Но все-таки легкие сомнения у меня оставались. Я всегда смотрю в будущее. Инквизиторы, хоть и вышли из своих родов, связь с семьями часто поддерживают. Столько родов узнают о моем источнике. Сколько из них решат прибрать его к своим рукам? С другой стороны, любого, кто сунется ко мне в дом с дурными намерениями, я с радостью разорву на кусочки. «Планы меняются», — заявил я, глядя Абалиму в глаза. В тот же момент я призвал Юру и, положив руку на голову монструозному хомяку, начал накачивать его йоки. «Под замком находится целебный источник, на который нацелились 20 разумных под командованием Лилит и еще двух гуру. Нас с вами ожидает самый тяжелый бой с момента начала этого сражения. Но, думаю, вы прекрасно понимаете, что будет, если враг закрепится рядом с источником. Победить его станет гораздо сложнее, а кроме того, мы окажемся зажаты с трех сторон. Уверен, они еще попытаются атаковать с воздуха». Группа с воздуха, основные силы, прорвавшиеся сквозь лабиринт и крохотный, но очень мощный отряд прямо из нашего дворца. После такого мы не оправимся, потеряем возможность быстро исцелять раненых, а враг, превосходящий нас числом, эту возможность приобретет. Защитники моего дворца будут перебиты, а альянс реставраторов будет уничтожен. «Илья!» — вновь обратился ко мне дядя Гена. «Они уже разбили еще один барьер. Остался последний. Мы готовы выступать. Я направляюсь к вам. Передал командование Корлеону». Что ж, второй сын Орлеона Зерия, помогавший дяде Гене последние сутки командовать нашими войсками, справится. Оставить его за главного — правильный путь. Я мог бы приказать Кракомоту остаться, но вот это уже будет ошибкой. К тому же сейчас источник защищают дружинники его рода. «Господин Ильярис!» — оглядев товарищей, решительно заговорил Абалим. «Орден Великой Инквизиции не оставит своих союзников в этой великой войне. Мы прибыли сюда, несмотря на опасность, и будем сражаться с врагом до конца. Во имя мира во всех мирах нашей оси, во имя истинного осевого короля, во имя товарищей, проливающих кровь за благие цели, прошу вас, откройте портал к источнику. Мы защитим его вместе с вами». Юра уже начал водить в воздухе лапками, создавая крупное зеркало в черной рамке. «Паладины Ордена Великой Инквизиции!» Громко обратился я к союзникам. «От всего сердца благодарю вас за вашу помощь! Дружинники рода Ильярис!» Перевел взгляд на своих товарищей. «Сегодня мы бьемся за наш дом, и во многом именно от нас зависит, будет ли он существовать в дальнейшем. Сможем ли мы защитить его или нет?» Портал уже был открыт. Глянув на него, я громко объявил. «Со мной пойдут только одаренные бойцы рангом ветераны выше. Места для техники и совсем уж больших отрядов, к сожалению, нет. Командование оставшимися, с вашего позволения». Я посмотрел на Михаила. «Передаю господину Кензу», — указал я на одного из паладинов. Абалим молча кивнул. «Благодарю. Те, кто со мной, вперед. Доведем эту битву до ее логического завершения. До нашей победы!» Как и подобает бравому командиру, я первым прыгнул в открывшийся портал.